здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и «Стол заказов» на Народном славянском радио. И в ближайшее время мы послушаем с вами замечательное музыкальное произведение, которое просят наши слушатели поставить в эфире. А также поздравления и другие просьбы. Первое у нас сегодня на очереди – это просьба от Сергея Николаевича. Вот он написал такой текст. В детстве часто слышал интересную песенку про чертят. Было бы здорово услышать ее на вашем радио. Сергей Николаевич, с радостью идем навстречу и включаем песенку с простым названием «Четыре черненьких чумазеньких чертенка». Людмила Петровна просит включить замечательных бардов Алексея и Татьяны Витаковых. Желательно, говорит, их песенку «Скоморох». Слушаем. В дробь скоморох кается, кренделем мается, впереди жимолость, а за ней топь. Ветер грудь хилую нынче не милует, жжет глаза впадины, бей, бубен, бей. Медиков и россыпи, жить да жить, Господи, кружит след раненый голых ступней. Скоморох свадебный, отчего ж ссадины, знать спешил соколом, но дождя дробь. Не твоя жимолость под дождем и вымылась, черт тебя волоком сволокет в топь. Слезы дождь горькие облизнет, сколько их, ну давай пляской нас позабавь. пальцами шалыми в бубен бей и баловень, свадьбу древлянскую слави, бубен славь. Пальцами шалыми в бубен бей и баловень, свадьбу древлянскую слави, бубен славь. Михаил Тимофеев написал такие строки. «Нас 12 человек, и мы часто ходим в походы по разным местам. В горы, плавляемся по рекам, любим посидеть у костра и попеть песенки. Пожалуйста, включите нашу любимую песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Молодец, Михаил, и все твои друзья очень молодцы. То, что вы любите природу, то, что цените ее, как полагается. И поэтому давайте послушаем, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Слушаем. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. Эхо пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как раз мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Постоянный наш слушатель Виталий просит включить старенькую замечательную песенку «На крылечке». Пожалуйста, Виталий, слушай на здоровье. В исполнении Ирины Вржевской замечательная песенка «На крылечке». Подолгу

И вот мы переходим к заключительной на сегодняшний день просьбе. Это нам написала из Луганска Олеся. Пожалуйста, включите нам песенку «Песня про рушник». Она нам очень нравится, мы ее часто поем на работе и дома. Слушай, Олеся, и подруг своих позови тоже. Мама, ти моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села. Щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. А й на ньому цвіте росяниста доріжка і зелені луги. Солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка. І засмучені очі хороші, блакитні твої. Візьму той рушник, простелю, наче долю, тихім шелесті трав, щебетанні дібро. І на тій рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов. На тім рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, й твоя материнська любов. Ну вот, а на сьогодні все. Пишіть нам свої просьби, пожелання, предложення. Ми будемо по мірі можливості їх виконувати. Зовіть своїх друзів, пусть они тоже принимают участие, знакомятся с нашим радио. А в завершении хочу напомнить, что был с вами Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио. И, как обычно напоминаю, выпуск «Стола заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, повтором в субботу, по московскому времени в 12 часов в пятницу, и повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу получается. А по дальневосточному времени, то есть это Петропавловск-Камчатский, в 21 час это будет пятницу, и повтору 12 дня уже в субботу. А все сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе закатов на следующей неделе. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Какая песня без боя?